В 20:10 был получен оперприказ сводной дивизии для штурма крепости Кронштадт. Сводная дивизия под командованием Дыбенко входила в состав войск Южной группы в составе 32-й, 167-й и 187-й бригад. На рассвете 17 марта приказано владеть крепостью Кронштадтом. К часу 17 марта штадив сводной переходит в помещение перевязочного пункта гидроавиационного парка. 32-й стрелковой бригаде приказано ровно в 2:45 17 марта проследовать исходный пункт восточнее Мартышкина. Отметка куб и цифра 62. Короткие удары нанести с северо-востока в направлении бойня Петербургская гавань. 187-й стрелковой бригаде ровно в 2:45 проследовать исходный пункт у надписи «Станция 3-й километр», что севернее надписи «Ораниенбаум». Главный удар нанести в юго-восточном направлении Лесная гавань, Петербургская пристань. 167-й стрелковой бригаде к 2:30 17 марта сосредоточиться в городе Ораниенбауме в дивизионном резерве возле гидроавиационного парка. Наступающим частям двигаться резервными строями, переходя к рассыпному, только в крайней необходимости. Вперед высылать сформированные ударные группы в белых халатах со штурмовыми лестницами и перекидными мостами. Телефонную связь тянуть по льду за цепями. К берегу будут поданы концы кабеля. Арт-огонь, поддержку атакующим частям, открывать по получению распоряжения по телефону. Прекращать по сигналу трехцветной ракеты красного, зеленого и белого цветов. В исполнении приказа по сводной дивизии 16 марта оперприказом бригаде командир бригады приказал командирам 499 и 501 полков перейти с полками в 2:30 17 марта город Ораниенбаум, где сосредоточить их в дивизионном резерве у гидроавиационного полка, штаб-ригу, команде, сопроте, роте связи, отделению связи и бригадному врачу быть также в гидроавиационном парке, штаб-ригу, установить телефонную связь по льду с частями и штабом сводной дивизии, дублируя ее живой цепочкой и посыльными. Во время действий движения по льду соблюдать тишину, до последней возможности использовать движение колоннами или резервными строями. Колоннам иметь в голове ударные группы в белых халатах, снабженные мостками перекидными, штурмовыми лестницами, пулеметы иметь на салазках. При наступлении помнить один клич — вперед. Отступления быть не может. В городе с мятежниками в переговоры не вступать. Иметь сугубое внимание за частями. Организовать правильное питание частей огнеприпасами с Ораниенбаумского берега. Санитарам с носилками следовать за частями. 23:35 16 марта сапрота из Егерской слободы выступила. 17 марта в 00:30 501-й Рогожский полк из района Темяшкина выступил, и за ним в 1:25 499-й Лефортовский полк, штаб-риг с командами, к гидроавиационному парку прибыли. В 2:10 сапрота, в 2:20 полиштаб-риг с командами сейчас же приступили к работе, связавшись со штадивом сводным телефоном, который во главе с товарищем Дыбенко уже находился в указанном приказом пункте. В штадив была также выслана живая связь. В 2:45 на сборный пункт прибыли 499-й и 501-й полки. С ними сейчас же была установлена живая связь. Для движения полков по льду уже на берег с кадивом сводной были поданы концы будущей телефонной связи со штадивом, 30 ракетчиков, выделенные сапротой, были снабжены ракетами и направлены по 15 человек в полк. Полки в полной боевой готовности выжидают. Ходят слухи, что на поверхности местами вода, есть взломанный лед. Справа слышен гул шагов, уже выступивший на лед 32-й, слева 187-й бригад. Обе бригады прошли около версты по льду. На льду поднимается туман. С Кронштадта усиленно освещается прожекторами поверхность льда и Ораниенбаумский берег. Ровно в 3 часа, на сдивом сводной, отдано приказание 501-му и 499-му стрелковым полкам выступить на лед. В 3 часа 55 минут 499-й и 501-й полки уже сошли на лед. Справа послышались отдаленные орудийные выстрелы по сторонам наступающим с Лисьего Носа частей Северной Красной группы войск. Полки, спустившиеся на лед, замешкались. Были слышны возгласы «неисполнение наступать». Об этом было доложено комбригам лично на Чдиву. Сейчас же военкомбриг и комбриг направились к полкам. Быстро был водворен порядок, и в 5 часов 5 минут 499-й полк начал продвигаться по льду, и правее его продвигался 501-й полк. За полками по льду сейчас же потянули телефонную вторую проводную линию. От полков оставлены редкие цепочки для связи штабрига, еще находившегося на берегу. Для воспрепятствования дезертирству и убеганию в тыл красноармейцев, дабы эти малодушные не деморализовали продвигающихся полков и не вносили паники в ряды, был сформирован из сапроты и комендантской команды заградотряд под командой комсапроты товарища Бедова. В 5 часов 15 минут заградотряд, рассыпавшись в цепь, двинулся по льду вслед за полками. Слева, в районе продвижения 187-й стрелковой бригады, послышалась пулеметная оружейная стрельба, и через минуту раздались орудийные выстрелы. Справа, на участке 32-й бригады, также поднялась оружейно-пулеметная и артиллерийская стрельба. В 5 часов 20 минут поле штабрик ступил на лед. Для связи со штадивом были оставлены завразведки и взвод конных разведчиков. Наша артиллерия в это время с Араньенбаумского берега Красной Горки открыла ураганный арт-огонь для поддержки атакующих крепость пехотных частей, попавших под ружейно-пулеметный и арт-огонь мятежников. Бронепоезда, их было, кажется, три, открыли огонь из всех своих легких орудий. Огонь бесцельный, не приносивший никакого вреда противнику, а даже наоборот. Я впоследствии слышал от многих, что были случаи разрыва снарядов и орудий среди наших частей. Противник усиленно освещает прожекторами лед в направлении Араньенбаумского берега. Штабрик через каждые 5 минут пути включается в телефонную линию и доносит в штадив сводный о продвижении частей. Справа Лисьего Носа слышна сильная артстрельба, слышны выстрелы с восточных и северных фронтов. В 5 часов 35 минут полки бригады находятся на льду в 3 верстах от исходного пункта на берегу. Арт-огонь обеих сторон достиг своего наибольшего напряжения. Усиленно светят прожектора. С линкоров Петропавловск и Севастополь мятежники стреляют сразу бортом из 12 орудий. Штабрик на льду в 2 верстах от исходного пункта на берегу. В 6 часов, включившись в телефонный провод, говорю со штадивом, начдив приказал мне оставаться у телефона, так как будут передаваться срочные приказания полкам. Я остался у телефона. Полештабрик двинулся далее по льду. Противник начинает усиленно обстреливать шрапнельным огнем Араньенбаумский берег. Разрывы чересчур высокие. 12-дюймовые орудия линкоров Петропавловск и Севастополь громят спасательную пристань и форт Краснофлотский. Спасательный горит. В стороне Краснофлотского также видно зарево. В 6 часов 10 минут Начдив мне приказал передать приказание 501-му полку поддержать части 32-й бригады, уже ворвавшиеся в город, и 499-му полку части 187-й бригады. Приказание мной было передано по телефону. Стал брежить рассвет. В 6 часов 40 минут наша артиллерия прекратила огонь, так как части 187-й и 32-й бригад уже ворвались в город. Противник с Петропавловска и Севастополя обстреливает частым огнем артиллерии одиночных людей на льду и, безусловно, выпускает десятки снарядов по подводам, которые со всех сторон с рассветом потянулись к Кронштадту, подвозя патроны. Работа прожекторов прекратилась. 499-й полк попал под сильный пулеметный и арт-огонь противника у самого Кронштадта, угольной площадки. Дрогнули его цепи, начали пятиться назад. Комбриг вместе со штабригом приняли решительные меры, кое-как цепи были приведены в порядок. В это время на участке 32-й бригады послышались крики «Ура!». Красноармейцы, увлекаемые комсоставом и политработниками, с криками «Ура!» бросились вперед, и к 7 часам 40 минутам части 499-го 501-го полков ворвались в город со стороны Петроградской пристани, и часть 499-го полка ворвалась на военную гавань, с восточной стороны заняли ее. Под ураганным артогнем Петропавловска и Севастополя часть 499-го полка комбригом была направлена к северу, в сторону Петроградской пристани, для соединения с частями своего полка. Вслед за частями 499-го полка прибыл на угольную площадку и расположился в будке пост номер 1 полиштабрик 167, куда вскоре подошел из заградотряда бригады. Севастополь и Петропавловск продолжают обстреливать гавань и южную окраину города. В 9 часов была выслана разведка по всем направлениям военной гавани и для связи со штабами 499-го и 501-го полков. Вместе со штабригом 167 в будке временно расположился и штабриг 187. В 10 часов разведка возвратилась, привела 8 человек пленных мятежников и донесла, что противник с восточной стороны гавани везде выбит. Часть 499-го полка продвигается с боем к северу. Огонь Петропавловска и Севастополя лишал возможности поддерживать связь с полками. В 10 часов 40 минут получено приказание начдива сводной занять бригаде Макарьевскую и Петровскую улицы, что и было сейчас же передано в полки по живой связи. К 14 часам у штаба бригады на военной гавани собралось 200 отсталых красноармейцев разных частей, из коих был сформирован сводный отряд под командой комсопроты 167-й бригады. Ему придано 4 пулемета 187-й бригады. По приказанию комбрига 167 в направлении линкоров Петропавловск и Севастополь сводный отряд выставил сторожевое охранение за кораблями и предупреждение возможности вылазки с последних с целью ударить в тыл частям, уже очистившим военную гавань и продвигающимся к северу, что было весьма возможно. 200 человек, конечно, не в состоянии были бы воспрепятствовать вылазке. Благодаря многочисленности команд линкоров и могущественной поддержке с них артиллерии. А посему комбриг 167, обрисовав создавшуюся здесь обстановку, просил непосредственно у нач южгруппы о высылке отряда. Если мятежники с линкоров этого не сделали, то приходится только удивляться их командованию или приписать это разложению команд. Приняв во внимание, что линкоры свободно могли проделать вылазку в составе 1500-2000 человек и ударить при поддержке артиллерии в тыл нашим частям, уже изнемогшим численно и нравственно от больших потерь, которые несли в течение 6 часов непрерывного упорного уличного боя, где из каждого дома, чердака, окна буквально посылались градом пули, где каждый дом приходилось брать отдельным штурмом. Можно с определенной уверенностью сказать, что вылазка эта была бы для нас вполне катастрофической. В 14 часов 50 минут угольную площадку усиленно стали обстреливать с прилегающих домов сильным пулеметным огнем. Подошедшим из Араненбаума взводом легкой артиллерии и 4 легкими орудиями, отбитыми у мятежников на угольной площадке, противник был выбит артогнем из этих домов, после чего пулеметный огонь по военной гавани прекратился. Артиллерийский с линкоров продолжался. Около 16 часов 499-й и 501-й полки уже дрались. На Макарьевской улице 499-й и на улице Чеботарева 501-й полк. С ними установлена телефонная связь. Высланная к Петропавловску и Севастополю разведка донесла, что на последних происходит какой-то шум, и около 21 часа линкоры Петропавловск и Севастополь прекратили совершенно огонь. В городе же бой продолжался, но с меньшей интенсивностью. Отличились особенно пулеметчики во время уличного боя при штурмах домов. К исходу суток, 23-24 часа 17 марта, бой в городе стал стихать постепенно. Наблюдение за линкорами продолжалось. На них не было никакого огня. Вот только в 1:20 18 марта в распоряжении комбрига 167 для усиления наблюдений гарнизона военной гавани прибыл отряд реввоентрибуналов в количестве 50 человек. Уже тогда, когда бой в городе на улицах совершенно затих, 499-й полк разместился на Макарьевской улице и 501-й полк на улице Чеботарева. С рассветом 18 марта полки начали продвигаться вперед, нигде не встречая сопротивления. Тихо, нигде ни одного выстрела. Часть мятежников сбежала в Финляндию, другая, оставшаяся в городе, сопротивления не оказывала и сдавала оружие. Вся крепость и город были в наших руках. В 10:45 по приказанию начдива сводной 499-й, 501-й полки заняли флотские казармы, и в 12:00, согласно второго приказания начдива сводной, все части бригады из флотских казарм перешли в артиллерийские казармы, где и расположились. В 13:00 получен приказ командующего войсками Кронштадта о том, что город занят красными войсками. Часть мятежников сбежала в Финляндию, а часть разбрелась по острову. 167-й бригаде приказано оставаться в крепости, разместившись в арт-казармах, и нести гарнизонную службу. В исполнение этого приказа в 18:00 18 марта 501-й, 499-й полки первыми заняли караулы в крепости, выслав для этой цели 600 человек. Бригада припасами была удовлетворена в достаточной степени. Пополнение их во время боя с 17-18 марта было нормально. Подвозились патроны в большом количестве с Ораненбаумского берега на подводах. Ни малейшего недостатка патронов не было. Части бригады во время боя пополнение людьми не получали. Для подачи первой помощи раненым шли сзади цепей санитары с носилками. Дело оказания первой помощи раненым было поставлено удовлетворительно. Раненые выносились из боя санитарами на носилках и увозились на подводах, для чего была использована каждая попавшаяся под руки подвода. На Ораненбаумском берегу находились санитарные приемные летучки, которые и принимали раненых. Я во время боя 17 марта находился до 5:00 вместе с комбригом у гидроавиационного парка. В 5:00 вместе с комбригом и полештабригом выступил на лед. В 6:00 распоряжением начальника сводного Дыбенко я был оставлен в 2 верстах от берега на льду у телефонного аппарата для связи и передачи его приказаний частям и командиру бригады. Командир бригады с полештабригом двинулся далее по льду в 0.5 от полка. На льду аппарата пробыл до 16:00 17 марта и получил приказание к 17:00 прибыть в Кронштадт в полештабриг, который помещался в сторожевой будке номер 1 на угольной площадке, где был до рассвета 18 марта. Командир бригады, мой непосредственный начальник, во время штурма находился на льду среди цепей 499-го и 501-го полков и лично руководил действиями полков. Во время уличных боев в городе командир бригады вместе с комиссаром бригады выезжал в распоряжение полков. Во время штурма Кронштадта 167-я бригада понесла потери. Комсостава 14, красноармейцев 385 и винтовок 240. Резолюция Сидякина заслуживает внимания. Подчеркнутое интересно. В августе 1921 года Толбухина назначают начальником штаба войск Новгородской губернии, а в сентябре он уже возвращается обратно в родную дивизию на равнозначную должность. Следующая боевая страница в военной биографии будущего полководца – это участие в разгроме банды полковника Павловского и белофинских вооруженных отрядов, вторгшихся в Карелию. Осенью 1921 года на территории Карельской трудовой коммуны в Тунгунской волости был создан подпольный Временный Карельский комитет. Эта организация стала формировать лесные отряды из числа местных крестьян и готовилась к наступлению белых войск из Финляндии. Как пишет Широкорад в книге «Северные войны России», в первой половине ноября 1921 года они совершили серию диверсионных нападений на отдельные объекты и населенные пункты Карелии, железнодорожный мост через Онду, село Рук-Озеро, уничтожая в них коммунистов и советских служащих. К концу декабря 1921 года финские отряды численностью 5-6 тысяч человек продвинулись по линии Кестинга, Суоми-Салми, Рук-Озеро, Паданы, Порос-Озеро, захватив район с 30 градусов восточной долготы до 33 градусов восточной долготы. Слабые подразделения пограничной стражи, согласно Тартусскому договору, воинские части Красной Армии были выведены из района, подвергшегося нападению, не смогли сдержать мобильные лыжные отряды финнов и отряды лесных братьев. На территории Карелии и Мурманского края было введено военное положение. К концу декабря советские власти сосредоточили в Карелии 8,5 тысяч военнослужащих РККА, 166 пулеметов, 22 орудия. Была проведена мобилизация коммунистов. В разработке плана контрнаступления и разгрома противника принял участие главнокомандующий РККА Каменев. Командующим Карельским фронтом был назначен командарм Александр Игнатьевич Сидякин. Ударом из Петрозаводска в двух направлениях советские войска к началу января 1922 года заняли Порос-Озеро на южном фланге фронта, Реболы и Камос-Озеро на центральном участке фронта, разбив главную группировку финнов. Северная группа 25 января овладела Кестингой и Коки-Сальмой, а в начале февраля 1922 года совместно с центральной группой взяла военно-политический центр Карельского комитета, село Ухту. К середине февраля территория Карелии была полностью освобождена. Конец цитаты. В этой операции Толбухин возглавил с декабря 1921 года оперативное управление штаба Карельского района. Были отмечены его заслуги. От командования района Федор Иванович получил грамоту, в которой говорилось: «За проявленную вами самоотверженную работу, доблесть и героизм в борьбе с бандитизмом в Карелии, за то, что вы личным трудом и энергией поставили деятельность оперативного управления на должную высоту, чем способствовали успешному выполнению стоящих перед армией задач. Командование награждает вас серебряными часами и кожаным костюмом». Конец цитаты. Следом подоспел и орден Красного Знамени, которым его наградили, по официальной версии, за умелое руководство частями дивизии в условиях окружения в районе деревни Нуна, а на самом деле за то, что помощник начальника штаба 56-й стрелковой дивизии вывел из окружения и спас от смерти несколько тысяч красноармейцев. О том, как это было, рассказывает Сухарев. Воспользовавшись промахами советского командования, обильно оснащенные французским оружием польские войска 16 августа нанесли из района Ивангорода в стык западного и юго-западного фронтов сильный контрудар. Доминирующую роль в разработке операции играли французы. Свою роль сыграла полученная радиоразведкой информация о слабости Мозырской группы. 16-я советская армия была разгромлена. 56-я стрелковая дивизия в это время находилась на левом фланге 3-й армии, и первые удары врага пришлись именно по ней. Не выдержав такого напора, части дивизии начали отходить. Особенно трудно пришлось в узкой полосе междуречья Нарева и Западного Буга. Полякам удалось разрезать колонну отступающей дивизии. Возникла угроза окружения и уничтожения ее по частям. Связь с бригадами и с соседями полностью прервалась. Всегда невозмутимый начдив Миронов впервые дрогнул. Вызвав к себе начштаба Толбухина, жестко и прямо сказал: «Дело плохо. Есть предложение?» «Только одно — немедленно прорываться на восток, иначе могут захлопнуть совсем». «Но связи с бригадами нет. Как им поставить задачу?» Толбухин предложил с боем прорваться к отрезанному арьергарду и вывести его на соединение с дивизией в обход поляков. «Сначала пробиться на юг, а затем снова выйти на свое направление. Выполнение этого маневра он попросил поручить ему. Размышлять было некогда, и Надждив согласился. Тем же вечером небольшая группа полевого штаба с десятком конных ординарцев неожиданно атаковала превосходившего ее во много раз в силах противника, прорвала вражеское кольцо и вышла к арьергарду. Ночью, умелым маневром, Толбухин вывел его к основным силам дивизии. Все произошло настолько стремительно, что поляки не успели опомниться. Отважный рейд Толбухина завершился полным успехом и почти без потерь. Конец цитаты. В дальнейшем военная карьера Толбухина складывалась последовательно по штабной линии, но с чередованием двух важных командных должностей. В январе 1929-го его назначают командиром-стажером 167-го стрелкового полка. Затем он уже начальник штаба 1-го стрелкового корпуса, ноябрь 1930-го. Безусловно, была и учеба. Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна 1927 год и 1930 год и оперативный факультет военной академии имени Фрунзе 1934. С января 1935 года Толбухин снова начальник штаба 19-го стрелкового корпуса, а в октябре командир 72-й стрелковой дивизии. В аттестации командира 167-го стрелкового полка Толбухина за 1929 год написано: «Федор Иванович Толбухин имеет большой практический опыт в штабной работе и солидную теоретическую военную подготовку. В обстановке разбирается быстро и принятое решение творчески проводит в жизнь. Военное дело любит и постоянно в нем совершенствуется. Скромен, выдержан. К обязанностям относится весьма аккуратно и добросовестно. В работе усидчив и настойчив. Взаимоотношения с подчиненными, товарищами и начальниками, как на службе, так и вне ее, тактичны. Пользуется вполне заслуженным уважением. За девятимесячное командование полком выявил незаурядные способности как командир. Благодаря энергии, неутомимой работе, значительно поднял 167-й стрелковый полк во всех отношениях, особенно в стрелковом. Занятия с войсками и начсоставом организует умело и поучительно. Свойства всех родов войск знает хорошо и взаимодействие осуществляет правильно. Принимает активное участие в общественной работе по линии ОСА-Авиахима. Политически развит достаточно. Достоин выдвижения начальником штаба корпуса вне очереди». Конец цитаты. Так он становится настоящим военным профессионалом. 28 ноября 1935 года Федор Иванович аттестует на звание комбрига. Почти через три года, 15 июля 1938, ему присвоят очередное звание комдива. 22 февраля 1938 года наградят орденом Красной Звезды и медалью 20 лет РККА. В аттестации 1938 года на Толбухина читаем: «Любит и знает штабную работу, обладает достаточными навыками в организации и методике оперативно-тактической подготовки. Решение настойчиво проводит в жизнь». В дальнейшей работе Толбухину необходимо обратить внимание на усиление контроля в работе и проявление большей инициативы.